Значит, в Лос-Анджелесе она столкнулась не с Николасом, а как насчет тех двоих, что она вам описала? Спросил я, немного поколебавшись. Один из них был застрелен мексиканским полицейским. Он оказал сопротивление при задержании после того мацапланского дела. По ее словам, он-то тогда ее и завербовал. Второй вел машину, в которой ее везли навстречу. Он исчез, как и Николас. И ни о том, ни о другом у нас с тех пор не было никаких сведений. Описание, которое дала Аннет, подходит одному мотогонщику из Европы. Его зовут Вилли Кейм. У него были неприятности с полицией, и теперь он выполняет небольшие задания для наших оппонентов. «Вилли?» — переспросил я. «А не похож он на того мордатого парня, который вез меня в Форде?» «Боюсь, я не прослушивал то, что вы наговорили на магнитофон. Я собирался прокрутить запись позже. Минуточку». Я слышал, как он отыскал нужный фрагмент записи, прослушал и сказал: «Да, это вполне может быть тот самый человек». «Боже!» — воскликнул я. «Мне бы следовало догадаться, что так плохо может водить машину человек, который специально для этого тренировался». «Мистер Кейм, по-видимому, прекрасно управляется с любым видом колесного транспорта. И Аннет вполне могла его узнать, он легко бросается в глаза. Это уже след. Предположим, Вилли приехал за Николасом в аэропорт. Предположим, Аннет увидела знакомое лицо, решила проследить, кого он ждет, и за этим ее застукали. Ее нельзя было оставить в живых. Она увидела самого Санта-Клауса, а учитывая ее осведомленность, она могла вычислить, кто он такой и чем занимается. Поэтому Никола сделал свое черное дело, а потом договорился с синдикатом, что они возьмут ответственность на себя. Он подослал Вилли, чтобы тот проверил, как сработала его схема». «Возможно, так оно и было. Значит, это Николас. Что ж, вы знаете инструкцию. Он на одном из первых мест в нашем черном списке. Из-за него мы потеряли немало достойных мужчин и женщин». «Да, сэр. И все же здесь слишком много гипотез, Эрик. Не очень-то увлекайтесь этой версией». «Не буду, сэр, но если мы все же на верном пути, тогда возникает вопрос, что привело Николаса в эти края. Это должно быть что-то очень крупное, иначе его начальство не пошло бы на риск присылать его туда, где лопнула такая грандиозная афера. Многие их люди были схвачены, и они там должны понимать, что кто-то вполне может навести нас на след их красавца. Ведь заметила же его Аннет, у нас есть сведения о том, что здесь заваривается большая каша, где нужны кулинарные таланты людей типа Николаса. Мы что-то про это знаем?» «Нет», — сказал Мак, — «не знаем. И, признаться, нас это не очень интересует. Держите вашу любознательность на привязи, Эрик. Разведка входит в компетенцию других организаций. Ваша цель — Николас, а также тот, кто убил Руби, если это не один и тот же человек. Вот и займитесь этим. Если попутно вы узнаете что-то любопытное, поделитесь сведениями, но пусть это не отвлекает вас от главной задачи». Глава 8. Как телохранитель я оказался очень плох. Они спалили чернокожего прямо у меня под носом. Я караулил на улице неподалеку от дома, когда люди Чарли Девлин выпустили его и Беверли Блейн, как мы и планировали. Он вежливо попрощался с ней и помог ей сесть первое из двух такси, которое мы для них специально вызвали. Сам он погрузился на второе, которое прибыло с типичной лос-анджелесской пунктуальностью 15 минут спустя. Я двинулся за ним во взятом на прокат седане, предоставленном мне девицей Девлин. Похоже, ее новый дух сотрудничества не простирался так далеко, чтобы предоставить мне их машину. Но мы успели проконтролировать такси лишь несколько кварталов. Думаю, что путешествие чернокожего вовсе не закончилось, когда такси резко свернуло к тротуару.